До свидания, мисс Трелони. Искренне надеюсь снова вскоре увидеть вашего отца в добром здравии. Помните, если элементарные условия, предложенные мною, будут выполнены, я к вашим услугам в любое время дня и ночи. До свидания, мистер Росс. Надеюсь, вы вскоре поставите меня в известность, доктор Винчестер. Он удалился, и мы стояли молча, пока не затих грохот колес его кареты. Первым заговорил доктор Винчестер. Думаю, в качестве врача сэр Джеймс совершенно прав. Сознаюсь, я готов был наброситься на него, когда он выставил свое условие, но в то же время он прав, говоря о методах лечения. Он не понимает странных особенностей этого случая и узла, завязанного вокруг нас инструкциями мистера Трелони. «Разумеется, — его перебила мисс Трелони, — доктор Винчестер, не желаете ли тоже бросить это дело или предпочтете продолжать его на условиях вам известных?» «Бросить его! Я никогда не брошу его, пока в пациенте или в любом из нас продолжает теплиться жизнь!» Она промолчала, но протянула руку, и он тепло пожал ее. «Итак, — объявила она, — и если сэр Джеймс последователь секты специалистов, я не желаю о нем слышать. Для начала он знает не намного больше вас о состоянии моего отца, и будь хоть на сотую часть заинтересован в этом, как вы, он не выставил бы подобных притязаний». Но, конечно, я слишком волнуюсь о бедном отце, и если появится возможность выполнить некоторые из условий сэра Джеймса, я это сделаю. Сегодня я попрошу прийти сюда мистера Марвина и попытаюсь получить от него совет насчет того, можно ли отступать от пожеланий отца. Если он полагает, что я могу действовать любым способом на свой страх и риск, то я не поколеблюсь сделать это». Вскоре доктор Винчестер откланялся, а мисс Трелони написала письмо мистеру Марвину, сообщая ему о состоянии дел и прося повидать ее и принести с собой какие-нибудь бумаги, способные пролить свет на данный предмет. Она отослала письмо с каретой, предназначенной, чтобы захватить сюда поверенного, и мы, набравшись терпения, принялись ждать». Путь от Кенсингтон-Пэлис-Гарден до Линкольн-Инн-Филдс не слишком далек, но он кажется бесконечным, когда ожидаешь кого-то, кто им воспользуется. Впрочем, все покорно времени, и менее чем через час мистер Марвин был с нами. Понимая нетерпение мисс Трелони и узнав достаточно о болезни ее отца, он сказал ей: «Когда вам угодно обсудить со мной детали, касающиеся желаний вашего отца?» «В любое время», — ответила она, очевидно, не понимая его намека. «Почему бы не сейчас?» Он посмотрел на меня, как на конкурента, и выпалил: «Мы не одни!» «Я нарочно пригласила сюда мистера Росса», — успокоила она. «Он уже столько знает, что я хочу, чтобы он узнал еще больше». Поверенный казался несколько смущенным. Те, кто знал его по выступлениям в суде, вряд ли поверили бы в это. Как бы то ни было, он с некоторым колебанием отвечал: «Но, любезная юная леди, пожелание вашего отца. Конфиденциальность между отцом и ребенком». Мисс Трелони перебила его с выступившим на бледных щеках румянцем. «Вы впрямь полагаете, что это подходит к настоящим обстоятельствам, мистер Марвин? Отец никогда не говорил мне о своих делах, а теперь в печальной крайности я должна узнать о его пожеланиях от чужого мне джентльмена, о котором понятия не имела до того, как вскрыла письмо отца, написанное на случай такой крайности. Мистер Росс — новый друг, но я доверяю ему полностью и хочу, чтобы он присутствовал здесь». «Разумеется, — добавила она, — лишь в том случае, если это не запрещено моим отцом». «Ах, простите меня, мистер Марвин, если я кажусь грубой, но я едва пережила ужасную беду и еще не взяла себя в руки». Она закрыла рукой глаза на несколько секунд и мы оба, поглядев друг на друга, ждали и пытались казаться бесстрастными. Она продолжала, на этот раз тверже: «Прошу вас, пожалуйста, не думайте, что я не благодарна вам за вашу доброту и за то, что вы быстро приехали. Я очень благодарна вам и полагаюсь на ваше решение. Если, по-вашему, так будет лучше, мы можем остаться одни». Я поднялся, но мистер Марвин возражающе махнул рукой. Очевидно, ему понравилось ее обращение, и он ответил с сочувствием в голосе и манерах: «Никоим образом, никоим образом. Со стороны вашего отца нет ограничений, а я со своей стороны с радостью пойду вам навстречу, и действительно это может пойти на пользу. Из ваших разъяснений о болезни мистера Трелани и прочих случайных происшествий следует, что возможность зловещего развития событий должна управляться непререкаемыми инструкциями вашего отца. Ибо, пожалуйста, поймите меня, его инструкции неоспоримы никем. Они настолько жестки, что он наделил меня властью поверенного, позволяющей мне надзирать за выполнением их. Поверьте раз и навсегда, что все содержание письма устремлено к вам. Пока он жив, он должен оставаться в собственной комнате, и ничто из его собственности не может быть перемещено ни в коем случае. Он даже предоставил список предметов, которые не следует двигать». Мисс Трелла не молчала. Она казалась опечаленной, и, полагая, что знаю причину этого, я спросил: «Мы можем посмотреть этот список?» Лицо девушки тотчас просветлело, но снова погрустнело при быстром ответе поверенного. Он явно был готов к этому вопросу. «Только не в случае, если я принужден применить власть поверенного. Я захватил этот документ с собой. Вы поймете, мистер Росс», добавил он с деловой убедительностью, подмеченной мною раньше в его профессиональной работе, подавая документ, «как он сильно составлен и насколько исчерпывающе доверитель высказывает свои пожелания, исключающие любые уловки. Каковы его собственные слова, не считая некоторых формальностей, и я заверяю вас, что редко видел более надежный документ. Даже я не имею права позволить малейшее послабление его инструкциям без явного нарушения доверия, а это, сами понимаете, невозможно». Очевидно, последние слова он добавил, чтобы предотвратить взывание к его сочувствию. Впрочем, ему не понравилась жесткость собственных слов, и он добавил: «Надеюсь, мисс Трелани, что вы поймете мое искреннее и однозначное желание сделать все, что я могу в пределах своей власти для облегчения вашей беды. Но в поступках вашего отца были собственные цели, которые он не раскрывал мне. Насколько я могу видеть, в его наставлениях нет ни единого необдуманного слова. Та идея, что была у него в голове, идея всей его жизни, он изучал ее со всех сторон и готов был защищать по всем пунктам». «Боюсь, я опечалил вас и искренне переживаю, поскольку вижу, что вам и так уже слишком многое довелось перенести. Но выбора у меня нет. Если хотите посоветоваться со мной по любому поводу, я обещаю прийти, не задерживаясь ни на минуту в любой час дня и ночи. Вот мой частный адрес». С этими словами он черкнул в своей записной книжке. «А под ним адрес клуба, где меня обычно можно найти по вечерам». Оторвав листок, он подал ей. Затем пожал нам обоим руки и удалился. Едва закрылась дверь в холле, как постучалась и вошла миссис Грант. На лице ее читалось такое горе, что мисс Трелани поднялась со смертельно бледным лицом и спросила: «В чем дело, миссис Грант? Случилось еще что-нибудь?» «С горечью сообщаю, мисс, что все слуги, за исключением двух, уведомили меня, что желают покинуть дом сегодня. Они уже обговорили это дело между собой, и теперь дворецкий высказался за всех. Он говорит, что хотя им очень жаль терять жалование, но они готовы даже выплатить неустойку, лишь бы уйти сегодня же». «Какую причину они называют?» «Никакой, мисс. Говорят о том, что им очень жаль, но больше сказать им нечего. Я спросила Джейн, горничную с верхнего этажа, которая держится особняком, и она по секрету сказала мне, что они вбили в свои глупые головы, будто дом населяют привидения». Следовало посмеяться, но мы этого не сделали. Я не мог смеяться, глядя в лицо мисс Стреллани. Боль и ужас на нем не сменились внезапной паникой. Прозвучало лишь подтверждение уже укрепившейся мысли. Ну а мне показалось, будто мой мозг обрел голос. Но голос неполный, поскольку за ним таилась более темная и глубокая мысль, пока еще не прозвучавшая.